Полина. Предложение побегать утром и принять участие в фотосессии Полина приняла неохотно. Но сестра почему-то воодушевилась, и она не смогла отказать Виталине, хотя утром, раздернув шторы, обнаружила за окном моросящий дождь. «Ты уверена, что Арсений будет снимать в такую погоду?» — спросила Полина, наблюдая, как Витка бодро шнурует кроссовки. «Он мне только что написал. Уже едет на место. Так что не отлынивай. Мы человеку обещали». Сестра встала и сделала пару разминающих стопы движений. «Все, Поля, пойдем. Чем раньше начнем, тем раньше закончим. Сама же знаешь». «Я бы ни за что на это не подписалась, если бы не ты», — буркнула Полина, вынимая из шкафа спортивный костюм. «Ненавижу фотографироваться. Позы эти принимать». Арсик сказал, что этого от нас и не потребуется. Мы будем бежать, а он будет снимать. На бегу? А что? Как он собирается это делать, интересно? Вот и посмотришь, — отрезала сестра. Ты готова? Побежали тогда. Арсений действительно не заставил их делать что-то специально. Он только попросил бежать в самом медленном темпе, на который они способны, чтобы он успевал обгонять их и делать снимки. Это оказалось совсем несложно и даже как-то интересно. Полина смогла отключиться от то и дело возникавшего перед ней объектива и просто бежала рядом с Виткой, совсем как в юности, на тренировках. Они изрядно промокли, но даже это не испортило ощущений от пробежки. Арсений поблагодарил их и остался упаковывать аппаратуру, а они с Виталиной отправились в гостиницу. Пока сестра принимала душ, Полина включила телевизор, нашла местный новостной канал и погрузилась в просмотр новостей. Жучкова прислушалась к ее совету и фотографии убитых прислала в студию прямо к утреннему выпуску. «Думаешь, кто-то откликнется?» Витка вышла из ванной в полотенце и заматывала мокрые волосы махровым тюрбаном. «Ну, пробовать-то надо, тут все средства хороши». «А зачем фото женщины? Чью личность установили? Вдруг кто-то знает, зачем и к кому она сюда приезжала? Важна любая информация», — объяснила Полина, вставая из кресла. «Мне не дает покоя вопрос, что же ее связывало с нашей тетей Лидой? И на кладбище приезжала, и в доме как-то оказалась. А тебе не приходило в голову, что она может оказаться ее дочерью?» «Приходило», — кивнула Полина. «Но я не думаю, что это бы как-то в нашей семье не обсуждалось хоть мельком, а вот такого я не помню. Наши родители с тетей Лидой не общались с тех пор, как нам с тобой по 7 исполнилось», — напомнила Виталина, беря с тумбочки банку с кремом. «Так что вполне могли и не знать». «Я хочу сегодня к тетиной соседке пойти», — сказала Полина, уже стоя на пороге ванной. «Она что-то такое на пристани сказала». Она защелкала пальцами, вспоминая. «Что-то про папу. И мне это не дает покоя тоже. Надеюсь, она не откажется просто поговорить. Хотелось бы раньше Женьки успеть». «А почему? Может, с представительницей власти у противной тетеньки лучше пойдет разговор? Понимаешь, не знаю, как объяснить, но вот чувствую, что накопаем мы там нечто очень неприятное. И я пока не знаю, хочу ли, чтобы кто-то еще об этом узнал». Виталина напряженно на нее посмотрела. «Ты что этим хочешь сказать?» «Вита, дай мне в душ сходить, и за завтраком поговорим, хорошо?» Полина закрыла за собой дверь и, сбросив мокрый костюм на пол, встала под теплые струи. Она действительно боялась думать о том, что могло произойти в семье, раз ее мать наотрез отказалась общаться с родной сестрой и словно вычеркнула ее из жизни. И почему-то казалось, что убитая женщина играет в этом какую-то важную роль. А Витка вообще сказала вслух то, до чего Полина додумала сегодняшней ночью и о чем совершенно не хотела говорить. За завтраком обе молчали. Полина выпила только кофе и теперь мучилась от желания закурить и необходимости выходить для этого на улицу. А Виталина, наоборот, с аппетитом съела омлет и круассан с ветчиной. Запила все чаем и, откинувшись на спинку стула, наконец нарушила молчание. «Ты не будешь возражать, если я не пойду с тобой?» Полина еле сдержала радостный возглас. Она очень не хотела брать сестру с собой. А как сказать ей об этом, не обидев? Не придумала. И тут вдруг такой подарок. «А чем ты заняться хочешь?» «Прогуляюсь немного и потом полежу. Поля, я просто не могу оказаться снова рядом с этим домом. То есть нам придется его все-таки продать?» — уточнила Полина. «Я могу отказаться от своей доли в твою пользу», — пожала плечами сестра. «Не представляю, как смогу туда приходить. А как ночевать там, если придется?» «Нет, мне такого счастья не надо. Я уже и со Степаном это обсудила, пока ты в душе была. Он меня поддержал». «Решили, значит, со Степой на нас этот груз переложить», — улыбнулась Полина. «Если ты о деньгах, то мне и этого не надо», — с вызовом заявила Виталина. «Я же сказала, откажусь от всего в твою пользу. Оформим документы, делай с домом и всем остальным, что захочешь». «Давай не будем пороть горячку», — примирительно попросила Полина. «Ты сейчас эмоционально вздернута. Я это понимаю. Нормальному человеку вид чужой смерти, да еще и насильственной, всегда наносит удар по психике. Но это еще не повод. В общем, давай пока эту тему закроем». Полина поднялась из-за стола. «Ты действительно прогуляйся. Погода вроде наладилась. Потом полежи, может, уснешь. А я быстренько схожу к соседке, попытаюсь ее разговорить. А потом к Женьке заскочу». Она быстро поднялась в номер, взяла сумку и куртку и вышла из гостиницы. Погода действительно наладилась. Об утреннем дожде напоминали только небольшие лужи на асфальте. А солнце светило совсем по-летнему. Полина перешла дорогу и по тротуару, над которым свисали рябиновые гроздья, отправилась на улицу, где жила тетка. «Как же ее звали, соседку эту?» — думала Полина, шагая по залитой солнцем тихой улице. «Ведь она говорила там, на пристани. Кажется, Анна. Да, точно. Анна Сергеевна. Уже хорошо. Когда обращаешься по имени, человек невольно начинает испытывать доверие. Хотя она почему-то очень негативно настроена была по отношению к маме и папе. Видимо, тетя Лида что-то такое ей рассказывала. Ну да ладно, начну с чего-нибудь нейтрального, а там видно будет». Анну Сергеевну она увидела на улице. Та, видимо, возвращалась из магазина, потому что несла в обеих руках по довольно объемной сумке. «Добрый день», — поравнявшись с женщиной, поздоровалась Полина. «Позвольте, я вам помогу». Она протянула руку к одной из сумок. «Я Полина, племянница Лидии Ивановны. Мы на пристани разговаривали», — напомнила Полина, заметив, что женщина ее не узнала. «Погоди, вас вроде двое было», — нахмурилась Анна Сергеевна, но сумку из руки выпустила, позволив Полине ее взять. «Да сестра в гостинице осталась, а я вот к вам». «Ко мне?» — удивилась женщина. «Зачем? Мне бы поговорить с вами». «О чем?» Полина слышала в ее ответах напряженность и нежелание разговаривать, негативный настрой и раздражение. Но ей было необходимо выяснить некоторые вещи до того, как Жучкова вызовет ее на допрос. «Анна Сергеевна», — как можно проникновеннее начала Полина. «Понимаете, мы с сестрой были совсем маленькими, когда мама и тетя Лида перестали общаться. Нам никто не объяснил ничего. Да мы и не интересовались. Вы ведь понимаете, дети — свои интересы. А потом вдруг тетя оставляет наследство. А мы уже и не помнили, что она была. Я вам честно скажу, что только на пароме вспомнила, что мы были в Рябиновой горке раньше. А до этого и название такое, кажется, не слышала. Но мне важно понять, что за человек была тетя Лида. Почему они с мамой так поссорились? Вы ведь наверняка знаете, что на днях в тетином доме нашли убитую женщину». Совсем понизив голос, спросила она. И Анна Сергеевна, вздрогнув, кивнула. «Да кто ж об этом не слышал? Ужас такой. И девка неизвестная. Никогда прежде ее не видела у Лидуши». «А вы вообще близко с тетей Лидой дружили?» — осторожно поинтересовалась Полина, довольная тем, что диалог потихоньку налаживается. «Мы ж с ней одноклассницы. Вот со школьных времен и дружим. Дружили. И живем по соседству С самого детства. Она очень хорошая. Была. Снова запнулась Анна Сергеевна, и Полина предложила. А вы говорите так, как вам удобно. Это ведь хорошо, что тетя Лида для вас жива. Вы столько лет вместе были. Я понимаю, что тяжело воспринимать. А ты на мать совсем не похожа, вдруг сказала Анна Сергеевна, бросив на нее короткий внимательный взгляд. Лицо-то у тебя отцовское, Димкина. Да, все говорят, что мы с Виткой папины дочки. От мамы только волосы достались. Волосы это у вас по женской линии. Бабушка ваша до смерти косу носила. Вот и пришли. Спасибо, что сумку дотащила. Анна Сергеевна остановилась у ворот и вдруг сказала. А заходи, чаю попьем, поговорим. Я вижу, тебе надо поговорить. Гложет тебя что-то изнутри. Не торопишься, поди никуда. Нет, что вы, куда мне торопиться? С удовольствием чаю выпью с вами. Анна Сергеевна кивнула и вынула из кармана плаща ключ, открыла калитку в воротах и пропустила Полину вперед. «Не бойся, собаки нет у меня». «Да я собакой не боюсь», — сказала Полина, входя во двор. Там ей сразу бросились в глаза ухоженные клумбы и выложенные кирпичом дорожки. «Анна Сергеевна, а вы в тетином палисаднике порядок не наводили случайно?» — спросила она. И женщина кивнула. «А как же, не могла смотреть, как все зарастает». Лидуша очень цветы любила. У нее всегда самые красивые пионы были на нашей улице. А когда ее не стало, они даже не зацвели. Кусты большие, развесистые, а цветов нет. Да и трава кругом полезла, забивать начала. Ну, я не выдержала. Вырезала все. «А что?» — насторожилась она. И Полина успокоила. «Нет, ничего. Я почему-то так и подумала, что это вы. И двор подметали тоже». «И двор», — снова кивнула соседка, отпирая дверь в дом. «А то ветром ветки пообломала». Листья позбивала, валялось все. А я думаю, ну ли душа бы такого не допустила. Да и следы. Какие следы? Вмиг насторожилась Полина. Ну, на дорожке. Грязные такие следы были, по всему двору. Ну, я смела, конечно. Не знаю, правда, кого во двор занесло. Ворота-то закрыты были. А следы, мужские или женские? Полина вошла вслед за Анной Сергеевной в дом и сразу очутилась в просторном помещении, где в углу стояла вешалка, а одна стена полностью была превращена в шкаф с большими зеркальными дверями. Из помещения три белые двери вели в другие комнаты, так подумала Полина. Маленькие. А уж мужские или женские, поди знай. Сейчас обувь-то носят какую? Кроссовки. Ты куртку на вешалку брось и тапочки там возьми. Полы холодные. Я пока только на ночь протапливаю. Чего зря электричество жечь? У вас электрическое отопление? Удивилась Полина, нашаривая ногой тапки. Да, сын настоял. Я бы и дровами топилась. А он нет, говорит. Я не каждый год могу приехать и помочь тебе дровами и углем запастись. Давай лучше буду за свет платить. А ты топи сколько нужно, объяснила Анна Сергеевна, берясь за ручку одной из дверей. «Ну, проходи в комнату, я чайник сейчас включу». Полина вошла в комнату, оказавшуюся довольно светлой и обставленной хорошей мебелью. На стене над диваном она увидела большую фотографию, с которой улыбался симпатичный молодой человек, обнимавший светловолосую девушку, на руках которой сидел мальчик лет трех. «Это, видимо, и есть сын, о котором Анна Сергеевна говорила», подумала Полина, рассматривая снимок. «Это мой сын», словно подслушав ее мысли, сказала вернувшаяся в комнату хозяйка и невестка с внуком. «Часто приезжают. Летом бывают, конечно. Приезжают ненадолго, внука привозят. Муж мой умер 10 лет назад. Сын звал к себе в город. Но куда я? Привыкла здесь. Да и Лидуша рядом была. Вдвоем все равно легче. То она мне поможет, то я ей. Так и огород сажали, и урожай собирали. Заготовки делали на зиму», — вздохнула Анна Сергеевна, присаживаясь к столу у окна. «К Лидуше-то никто не приезжал, только деньги присылали. Вот мы на них иногда нанимали кого-то для помощи по хозяйству. Тяжелое что-то сделать». «Деньги?» — нахмурилась Полина. «Кто же мог ей деньги посылать?» Она не говорила, но как-то обмолвилась, что деньги эти ей радости не приносят. Она их в банк складывала. Себе оставляла совсем немного. Да ты ж наверняка знаешь, сколько у нее на счету лежит. Знаю, потому и спрашиваю. Удивительно же для женщины, всю жизнь проработавшей бухгалтером во Дворце культуры, правда? И то верно, кивнула Анна Сергеевна. Но Лидуша никогда вслух не говорила, от кого деньги, повторила она, вставая. Ты к столу присаживайся, сейчас чай будет. Она ловко накрыла на стол, расстелив на нем вышитую скатерть, чем очень удивила Полину. Та взяла салфетку, сшитую из того же материала, что и скатерть, и принялась рассматривать вышивку. «Неужели это ручная?» «Конечно», — подтвердила Анна Сергеевна. «Люблю вечером под телевизор вышивать. А зимой так и вообще так время быстрее проходит. Да и красиво ведь, правда? В магазине такое не купишь». «Это точно», — с восхищением подтвердила Полина, аккуратно разглаживая салфетку на столе. «Даже страшно пользоваться». «Ой, глупости! Вещи беречь не надо, они для радости. Нравится салфетка? Стели на стол, чашку красивую на нее ставь. Не это надо беречь». Анна Сергеевна действительно поставила перед Полиной на салфетку тонкую фарфоровую чашку на блюдце и налила в нее душистый чай. «Вот попробуй. Травку сама собираю и сушу. И пирог пробуй. Утром пекла». На блюде под такой же вышитой салфеткой лежал нарезанный на куски пирог с черемухой и сметаной. «Господи, как хорошо!» — думала Полина, откусывая пирог и чувствуя, как по всему телу разливается настоящее блаженство. А Витка сказала, противная тетка, «Да такой пирог никогда не испечешь, если людей не любишь». Анна Сергеевна смотрела на нее, подперев рукой щеку. «Нет, все-таки ты Димкина дочь, не Ларкина». «Анна Сергеевна, а вы тогда на пристани сказали, что наш папа как-то тетю Лиду обидел. Вы не могли бы мне об этом подробнее рассказать? Я так понимаю, что вы единственная, с кем вообще тетя могла чем-то личным поделиться. А мне очень нужно о ней побольше узнать», — просительным тоном произнесла Полина. «Мы ведь с сестрой не виноваты, что между ними с мамой какая-то кошка пробежала». «Да какая кошка?» вздохнула Анна Сергеевна. «Не кошка, а кот помойный. Отец твой крепко тогда Лидушу обидел. Обозвал по-всякому». Полина нахмурилась. Она хорошо знала своего отца. Более спокойного и уравновешенного человека трудно было представить. И для того, чтобы он повысил голос, а тем более начал ругать кого-то нецензурно, должно было произойти что-то из ряда вон выходящее. «А почему так вышло? Папа никогда не выходил из себя по пустякам». «Да влюбилась тогда Лидуша, как дурочка малолетняя», — вздохнула Анна Сергеевна. «А человек он был совсем неподходящий. И не только Лидуше не подходил, а вообще от таких подальше держаться надо». Дима прав был. Просто очень уж грубо с ней тогда разговаривал. Она покачала головой. И Ларка на его сторону встала. Даже выслушать Лидушу не захотела. Как отрезала. Или мы, или он. Разве ж так можно? Ларка-то свою жизнь устроила, замуж вышла, вас родила. А Лидуша долго в девках сидела. И тут... «Я ничего не понимаю», — нахмурилась Полина. «То бежать от него надо было, то последний шанс замуж выйти. Как такое бывает?» Анна Сергеевна снова тяжело вздохнула. «Ты кем работаешь?» — спросила неожиданно. И Полина неохотно буркнула. «Я старший следователь, майор юстиции. А что?» Женщина оторопело посмотрела на нее, словно проверяя, не ослышалась ли, а потом кивнула. «Ну тогда ты точно поймешь. Только рассказывать буду долго. И сперва лекарство выпью, а то сердце зайдется». Она встала и вышла в соседнюю комнату.